Глава третья. Сначала химчистка, потом дом, затем работа. Главное, ничего не перепутать и не заявиться в джинсовой юбке и топике в офис. Тогда Ян Александрович точно не упустит возможности пошутить надо мной. Хотя ему и повод для этого не нужен. Забегаю в химчистку, забираю костюм. «К оплате 3500», — монотонным голосом вещает приемщица. «Я уже оплачивала, когда сдавала его. Покажите чек, пожалуйста». «Чек ей покажи, блин. Где я ей его возьму? А, в кошельке вроде оставила». Быстро лезу в сумочку. Оторопеваю, завидев странную ткань, которую вижу впервые. Черную с желтыми и темно-зелеными пятнами. Именно пятнами, поскольку зрение у меня хреновое в этих линзах. «Это тоже хотите сдать?» «А это что?» Недоумеваю, прокручивая вещь в руках. «Нет, нужно менять линзы». «Трусы», — недоуменно летит мне в ответ. «Трусы?» Быстро бросаю их на пол и вытираю руки о джинсовую юбку. «Что здесь вообще делают трусы?» «Они не мои», — машу головой, отмахиваясь от вещицы, будто это как минимум наркотики. «Мне подкинули». «Неважно, чек покажите, пожалуйста». «Да-да, точно, чек». Тороплюсь, дрожащими руками достаю кошелек и нахожу нужный кусок бумажки. Подтвердив оплату, быстро хватаю чехол с костюмом и еще раз смотрю на ткань возле моих ног. Боже, нет. Что вчера такого произошло? Как я докатилась до этого? Я взяла чужое нижнее белье? Зачем? Просто так? Или чтобы потом найти кого-то по запаху? Фу! Передернув плечами и покрывшись мурашками, подхожу к столику неподалеку от кассы, достаю футляр для линз и жидкость. Быстро снимаю цветные линзы и надеваюсь диоптриями. Чувствую себя человеком. Наконец-то могу видеть людей. Даже осматриваю девушку у стойки. Да, выглядит как зануда. Чутье сработало. «Спасибо». Выпаливаю и собираюсь уходить. В спину мне доносится возмущенным тоном. «Вы забыли». «Блин, не получилось сделать вид, что это не мое, да?» Закатываю глаза, оборачиваюсь и подхватываю разноцветную ткань двумя пальчиками. От шока в ту же секунду округляю глаза. Я переспала с мужиком, который носит боксеры с ананасами. Нет, белье классное, но... А что «но»? Неплохие же. Но впервые встречаю подобные. А много ли у меня было мужчин? Ага, ни одного. Но в трусах их насмотрелась. Боже, точно Алиса говорила, мои тараканы меня до добра не доведут. Одного понять не могу, как так вышло, что я не помню произошедшего. Я пила, да, но не до состояния амнезии, что вычеркнуло целый вечер из моей памяти. Мне предстоит во многом разобраться. Закидываю боксеры в сумку и спешу домой. Благо, там никого нет. Мама на смене в аптеке, брат в школе. Принимаю душ, тщательно тру тело мочалкой. Не верю в то, что произошло. Но так оно и есть. Кошмар какой. Еще и парик умудрилась потерять. Точно пора заканчивать со своими авантюрами. Ничем хорошим это не кончилось. Хотела миру помогать, а в итоге мне бы теперь кто помог. А в чем? Ну, подумаешь, переспала с кем-то. Не беда. Это же не конец света. Точно, это только начало. Начало моей половой жизни. Боюсь я только, что моя половая жизнь состоит из меня, ползающей на карачках с тряпкой в руках. Я против случайных связей. Мамуля вон уже результат двух интрижек воспитывает одна. Вздохнув и пожалев себя, все же выхожу из ванной, переодеваюсь и спешу на работу. Забегаю в магазин, покупаю любимый кофе босса. Как взятку, черт возьми. И на всех парах мчусь в офис. Считаю каждую секунду до моей казни. Уверена, Ян уже наточил лезвие гильотины и натирает ее платочком. Стоит дверям кабины лифта разъехаться в стороны на нужном этаже, как я тут же чувствую на себе мощную волну раздражения. Жажда убийства чуть не сбивает с ног. Прижимаю к себе стаканчики с кофе и глупо улыбаюсь. Как там говорилось в мультике? Улыбаемся и машем? Что я и делаю той ладонью, в которой держу чехол с его костюмом. «Здрасте», — киваю с улыбкой. Мое приветствие как спусковой крючок на пистолете. Босс Тиранович прожигает меня карими глазами и, явно не выспавшись, срывает на мне весь свой гнев. «Где тебя черти носят?» «Не черти». Поправляю его и виновата, но немного дерзко продолжаю. «У меня метла сломалась, вот и летела долго». Вижу, как дергается мускул на красивом лице. «Босс у меня шикарный. Ян вообще будто сошел с обложки глянцевого журнала. Отличное спортивное телосложение. Не худой, но и не банка с мышцами. Высокий, статный. Как всегда, выглядит хорошо. На лице нет щетины, которая меня раздражает в мужиках. Она колется. Обнимешься с кем-то, а тебе будто ежик на ухо что-то шепчет. Либо борода, либо гладко выбритые скулы, вот как у босса. Идеальный вариант. Он вот вроде выглядит, как и всегда, но в глазах что-то мелькает, будто уставший или после бурной пьянки. Но второе исключается. Ян за здоровый образ жизни. «Ну, вы же меня ведьмой называете?» Выпаливаю следом. Шутки он моей не понял, не оценил. Что ж поделать? «Ясно». Сухо чеканит, выхватывая у меня из рук стаканчик с кофе. Отворачивается, идет в приемную, где уже сидит его секретарь, Алена. Милая девушка, вечно строящая глазки шефу. Ничего удивительного, это делает каждая, без исключения. Я уже столько этих особей повидала за свои полгода работы здесь. Имен всех не запомнишь. Получается так потому, что дурочки влюбляются, придумывают прекрасную жизнь, уже примеряя фамилию Бестужева, а потом отправляются в далекое плавание. Классика, черт возьми. «Я бы мог тебя уволить за опоздание», — слышится громовой голос на всю приемную. «Знаешь же, что я это ненавижу». «Ух, у кого-то точно не задался день». Но это стало понятно после того, как он опоздал. Стоит мне сказать ему это в ответ? Нет, пожалуй, промолчу. У меня все же не девять жизней.